Население Фальмута живет происшествиями на море и, несомненно, радо было нас видеть. Голодная толпа корабельных плотников наточила свои инструменты при виде остова нашего корабля, и, клянусь Богом, они здорово нас обчистили. Думаю, судовладелец и без того был стеснен в деньгах, мы и так уже запаздывали. Затем решено было выгрузить половину угля и законопатить щели. Наконец, с ремонтом было покончено. Уголь снова погрузили, наняли новую команду, и мы отплыли в Бангкок. К концу недели мы снова вернулись. Команда заявила, что в Бангкок она не пойдет. Ей не улыбались 150 дней плавания в такой старой калоши, где из 24 часов 8 приходилось выкачивать воду. И в морских бюллетенях снова появилась заметка. Джуди, Барк и тайно в Бангкок груз угля. Вернулся с течью в Фальмут. Команда отказывается исполнять свои обязанности. Опять задержка, опять починка. Явился на один день владелец судна и сказал, что Джуди находится в полной исправности. Бедный старый капитан Бирд от забот и унижений стал походить на призрак капитана Рудокопов. Не забудьте, ему было 60 лет, и он впервые командовал судном. Мэхан заявил, что считает это дело дурацким и что кончится оно скверно. «Я любил судно больше, чем когда-либо, и ужасно хотел плыть в Бангкок». В Бангкок! Волшебное слово, чудесное слово. Никакая Месопотамия не могла с ним сравняться. Не забудьте, мне было 20 лет, я только что был назначен вторым помощником, и Восток ждал меня. Мы отплыли с новой командой, третьей, и стали на якорь на внешнем рейде. Судно протекало сильнее, чем когда-либо. Казалось, будто проклятые плотники и в самом деле пробили в нем дыру. На этот раз мы не ушли даже с рейда. Команда попросту отказалась работать у брашпиля. Нас отвели на буксире на внутренний рейд, и мы стали в некотором роде достопримечательностью города. Нас показывали приезжим. «Вот этот Барк, что идет на Бангкок, стоит здесь уже 6 месяцев. 3 раза возвращался назад». По праздникам мальчишки окликали нас со своих лодок. «Эй, Джуди!» И если высовывалась чья-нибудь голова, орали. «Вы куда? В Бангкок?» И скалили зубы. Нас на борту оставалось только 3. Бедняга-шкипер занимался неведомо чем в своей каюте. Мэхан увлекся стряпней и неожиданно проявил подлинно французский гений в приготовлении вкусных кушаний. Я вяло следил за такелажем. Мы стали гражданами Фальмута. Нас знал каждый лавочник. В табачной лавке или в парикмахерской нас фамильярно спрашивали: «Вы рассчитываете попасть когда-нибудь в Бангкок?» Тем временем владелец, фрахтовщики и страховые агенты ссорились между собой в Лондоне, а мы продолжали получать жалование. «Передайте бутылку». Это было ужасно. Это было хуже, чем выкачивать воду, спасая свою жизнь. Казалось, будто мы забыты всем миром, никому не принадлежим, никуда не можем попасть. Казалось, мы были заколдованы и обречены вечно жить на этом внутреннем рейде, чтобы войти в поговорку у поколений прибрежных бродяг и бесчестных лодочников. Я получил жалование за 3 месяца и 5-дневный отпуск и побывал в Лондоне. Мне понадобился день, чтобы туда добраться, и день на обратный путь. Однако я все-таки спустил 3-месячное жалование. Не знаю, что я с ним сделал. Кажется, я пошел в мюзик-холл, позавтракал, пообедал и поужинал в шикарном ресторане на Риджент-стрит. И вернулся вовремя. И как результат 3-месячной работы мог показать только полное собрание сочинений Байрона да новый дорожный плед. Лодочник, отвозивший меня на судно, сказал: «Здорово! Я думал, вы оставили эту старую лохань. Ей никогда не попасть в Бангкок. Много вы знаете, презрительно отозвался я, но это пророчество пришлось мне совсем не по вкусу. Внезапно явился со всеми полномочиями какой-то человек, видимо, чей-то агент. У него было прыщавое лицо, неукротимая энергия и веселый нрав. Мы снова вернулись к жизни. К нам подошло понтонное судно и забрало наш груз. А затем мы отправились в сухой док, где с кузова содрали медную обшивку. Не чудо, что барк протекал. Бедняга, надорвавшись под натиском шторма, выплюнул, словно с досады, всю паклю из нижних пазов. Его снова законопатили, заново обшили медью и сделали водонепроницаемым, как бутылка. Мы вернулись к понтонному судну и снова погрузились. А затем, в ясную лунную ночь, все крысы покинули судно. Они отравляли нам существование. Они грызли паруса, пожирали больше провизии, чем вся команда, дружелюбно делили с нами ложи и опасности, а теперь, когда судно стало пригодным к плаванию, решили удалиться. Я позвал Механа полюбоваться этим зрелищем. Крысы одна за другой появлялись на поручнях, последний раз оглядывались через плечо и прыгали с глухим стуком на пустое понтонное судно. Мы попробовали их сосчитать, но вскоре сбились со счета. Механ сказал: «Ну-ну, не говорите мне теперь о разуме крыс. Им следовало оставить нас раньше, когда мы едва не пошли ко дну. Вот вам доказательство того, как глупы эти суеверные бредни о крысах. Они уходят с хорошего барка на старое гнилое понтонное судно, где им, дурам, даже есть нечего. Вряд ли они знают, где им не грозит опасность или где им хорошо больше, чем мы с вами». И, поговорив еще немного, мы пришли к единогласному заключению, что мудрость крыс сильно переоценена и, в сущности, не превосходит мудрости человеческой. К тому времени история судна стала известна по всему Ла-Маншу, от конца земли до Форлендов. И нам не удалось нанять матросов на южном берегу. Нам прислали всю команду из Ливерпуля. И еще раз мы отплыли в Бангкок. До самых тропиков дул попутный ветер. Море было спокойно, и старушка Джуди тащилась под лучами солнца. Когда она делала 8 узлов, все наверху трещало, а мы должны были привязывать к голове шапку, но большей частью она плелась со скоростью 3 миль в час. Да и чего было ожидать от нее? Она устала, эта старая Джуди. Ее молодость прошла, как прошла теперь и моя, и ваша, мои слушатели. А какой друг попрекнет вас вашими годами и усталостью? Мы на нее не ворчали. Нам казалось, во всяком случае нам, жившим на корме, будто мы родились на ней, выросли, прожили здесь века, никогда не знали иного судна. Я не бронил ее, как не стал бы бронить старую деревенскую церковь на родине за то, что она не похожа на собор. Юность моя делала меня терпеливым. Весь Восток лежал передо мной. Передо мной была вся жизнь. И опорой мне была мысль, что на этом судне я подвергался испытанию и выдержал его. И я думал о людях прошлого, которые столетия назад плыли тем же путем на кораблях не лучше нашего к стране пальм, пряностей, желтых песков и коричневых народов, управляемых владыками более жестокими, чем Нерон, и более великолепными, чем Соломон. Старый барк тащился медленно, обремененный годами и тяжестью груза, а я жил жизнью юноши в неведении и надежде. Он медленно тащился день за днем, свежая позолота вспыхивала под лучами заходящего солнца, и вновь казалось, будто судно бросало в потемневшие небеса слова, написанные на его корме: «Джуди, Лондон, делай или умри».